стань родным, сынок. Не думала Зинаида Алексеевна, не предполагала, да и не могла даже предположить, что сын на такое способен. Не прошло еще и 2 месяцев после их свадебного путешествия, и вот такая неожиданность. Зинаида Алексеевна вначале подумала, что это ошибка. Но тень сомнения закралась, когда телефонные звонки повторялись, и ее спрашивали насчет обмена квартиры. «Да с чего вы взяли? Мы ничего не обмениваем, это ошибка!» Но вот сегодня сама увидела маленький листок с напечатанным на машинке текстом. В конце указали номер телефона, по которому можно обращаться. «Это номер их домашнего телефона». «Значит, точно. Анатолий с молодой женой решили так. И не посоветовались даже». «Вот дождусь его и поговорю», — думала Зинаида Алексеевна. «Может быть, в горячах это они? Поговорю, и все ясно станет. А может, изменится еще все». И отдумать их делалось спокойнее, увереннее. Был поздний летний вечер. Домашние все давно спали. Зинаида Алексеевна сидела на кухне, не включала свет и смотрела из окна на улицу, где шел дождь, хорошо видимый в свете фонаря. А от ветра метались высокие старые тополя, росшие во дворе с тех пор, как Струпакова переехали сюда, и однажды осенью посадили здесь деревья. «До нитки Толик промокнет, пока будет от остановки идти», — думала Зинаида Алексеевна. Давно не было такого беспощадного дождя. Безразлично и пристально вглядывалась она в какую-то одну точку и долго не могла заставить себя оторваться от сплошных ливневых потоков дождя и беспомощно раскачивающихся верхушек тополя. И представилось ей, что это по всей земле идет дождь, и нет ничего кругом, а есть только бешеные и неостановимо льющиеся с неба водяные потоки. «Что же это получается? С мужем-то мы как думали? Мол, вот подрастет сын, институт закончит, отслужит в армии, и муки наши закончатся. Оно все так вроде бы и на самом деле шло». Но в один момент обернулось по-другому. «Вот и думай теперь, Зинаида, чего ты добилась в жизни. Думай, ради кого жила, кого вырастила. Да, видимо, как ни пытайся, какую прививку яблони не делай, вишню из нее не вырастешь. Вот и оказывается, вроде бы все у них в жизни есть, и достаток, и машина, и квартира. А ради кого это они старались? И досада на себя взяла верх. Одного только не смогли добиться. Сыновней любви. Не оценена Толиком их забота». Она, Зинаида, тогда сразу узнала его. И он, Анатолий, тоже узнал ее, мать свою будущую. До сих пор хорошо помнится Зинаиде, как заглянула она в лицо мальчику, немного наклонившись, и встретилась с его серыми глазенками под белесыми короткими ресницами. Взгляд его был чистый, но неспокойный, а лицо самое обычное, по-детски приятное, и она с грустью подумала, что он такой совсем обыкновенный парнишка, даже чуть-чуть похож на мужа. «Меня зовут Толик», — сказал малыш. «Какое хорошее имя!» — произнесла Зинаида. Потом враз замолчали, и, словно раздумывая, сидели так, в тишине и безветренной укромности утра. Зинаида хотела было уже попрощаться с малышом, сказать, что приедет через день-другой сюда с мужем, но произнести слово «папа» не могла, а только разволновалась больше. Но выручил Толик. Он спросил: «А шоколадки у тебя есть?» И говорил дальше, что вот приехали однажды в их детский дом за девочкой Наташей, мама и папа. Так они много-много шоколадок привезли, даже других детей угощали. Зинаида Алексеевна знала, что в сумочке у нее приготовлены разные сладости. Положила она туда, конечно же, и шоколадки. Но от волнения забыла о них. «Есть, Толя, есть! Возьми вот!» Она раскрыла сумочку, достала конфеты, печенье, шоколадки. «Возьми, сынок, а я пойду. Мы еще приедем сюда, хорошо?» «Да, теперь ты, мама моя?» И вопросительно посмотрел на Зинаиду. Зинаида растерялась, не знала, что ответить. «Правильно, Толя, правильно». Мальчик медленно подошел к Зинаиде и сел рядом. Зинаида положила ему руку на плечо. И Толик маленьким телом прикоснулся к ней. и замер. Что чувствовали они тогда в тот момент, она сейчас и не скажет. Да и можно ли передать словами те чувства? Так пришлось счастье в семью Струпаковых. Счастье настоящее. И как тут не радоваться? Они с мужем делали все, чтобы хорошо было Анатолию, чтобы он из школы приносил пятерки. Но и другое помнит Зинаида. В 4 классе заболел Толя. Приехала скорая, увезла его в участковую больницу. Операция прошла не совсем удачно. Потом был рейс санитарного самолета, областной центр, снова тяжелейшая операция. Перед выпиской врачи сказали, если сегодня-завтра ничего не случится, будет жить. Не случилось. Скоро получили Струпаковы 2-комнатную квартиру. Дождь на ночной улице не переставал. Фонарь на столбе по-прежнему раскачивался, все так же бешено неслись слепые дождевые потоки. Зинаида прошла на кухню, на ходу прикоснувшись ладонью к двери в другую комнату, хранившую все самое дорогое в ее жизни. На какую-то долю минуты она задержалась, преодолевая острое желание толкнуть ее, войти, бросить взгляд на спокойно спящую сноху, но в последнюю минуту передумала. Спит Татьяна спокойненько, и не волнует ее ничего. Вот она, действительно, молодежь-то сегодня какая. Она-то, Зинаида, бывало, места себе не находила, если муж на работе задерживался. А эта спит. Вернулась Зинаида на кухню, взяла книгу, начала читать. Читает, глаза бегают по строчкам, а в голове ничего не остается. Анатолий, сын ее не родной. Да нет, в жизни для Зинаиды человека роднее его. И вот объявление. Меняем квартиру. Да не квартиру жалко Зинаиде Алексеевне. Они с мужем и в комнате с общей кухней проживут. Но неужели теперь сына рядом с ними не будет? Смотрит в окно Зинаида. Ждет. И думает, где и когда они с мужем промашку дали. Только вернулся сын из армии. Институт заканчивать не стал. Перешел на заочное отделение. Струпаковы купили «Жигули». Анатолий окончил курсы, права получил, машину водил спокойно, бережливо. «Молодец!» — хвалил его отец и не без гордости говорил Зинаиде. «Толк выйдет из Анатолия!» Анатолий привез как-то на «Жигулях» невесту, познакомил и объявил, что они решили пожениться. Потом была свадьба. Зинаида радовалась. «Невестка милая такая, послушная. Внуков скоро будем растить». И как гром ясным днем, телефонные звонки и объявления в подъезде. Анатолий решил квартиру разменять, но, может, все изменится? Дождь на улице не утихал. Нити его, видимые в свете уличных фонарей, казались непрерываемыми, и Зинаиде чудилось, что это туго натянутые струны от земли до черноты неба. «Как же теперь быть?» — думала мать, — ожидая домой сына.